Глава 10. Обмануть менталиста. Я сижу и стараюсь не смотреть в глаза герцога Розола. Для того, чтобы менталист смог прочесть мысли, нужен контакт. Для слабого ментального мага физический, для сильного достаточно взгляда. «Студентка Гуаритори, вы отводите взгляд?» Вроде как удивленно спрашивает лорд-дознаватель. «Вам есть что скрывать?» Чтобы не дать лорду-дознавателю прочесть мои мысли, начинаю очень громко думать о том, как же я устала, что очень хочу кушать, а еще больше спать. Смотрю герцогу в глаза. Вспоминаю о Дереке. Нашу первую встречу и встречу в столовой. Назначенное свидание. Поцелуй. Мысли о Магине Эринтес перекрывают все остальное. Я думаю, как же хорошо, что мне удалось получить зачет по практике. Иначе из-за ее невыносимого характера и придирок пришлось бы ходить к ней все каникулы. Как мне повезло, что не лишилась гранта, иначе отец был бы в ярости. Нам всем есть что скрывать. Говорю я с улыбкой и отвечаю сущую правду. Я не знала Виконта. Не имела чести быть знакомой. Мысли смешались в голове, создав невообразимый хаос. Надеюсь, что лорд-менталист запутается в них. «Почему вы не хотите нам помочь?» Сдается герцог Розола, не сумевший выудить ничего полезного. Я удивленно распахиваю глаза. Мама говорила, что мужчины не выносят женских слез. Вот сейчас и проверим. У меня дрожат губы, а глаза наполняются слезами. «Как же так, господин маг? Я рассказала все, что знаю, а вы говорите, что я не помогаю». Говорю я тихим, прерывающимся от волнения голосом. «У вас в голове мысли роятся, как...» Он запнулся, подбирая определение. «Пчелы». Я слабо улыбаюсь, давая понять, что оценила его тактичность. «Вы удивительно несосредоточенная девушка», — продолжил выговаривать герцог. «Преподаватели отрекомендовали вас как отличницу и сознательную девушку». Меня задевает его отповедь. К чему сейчас все это словословие? Неужели он думает, что я не попытаюсь защитить себя? Господин герцог, я учусь не на самом популярном факультете. Вам ли, как выпускнику академии, этого не знать? С вызовом отвечаю ему я. Виконт учился на боевом. Наши пути никак не могли пересекаться. Разве что случайно. Но случайности не произошло, и мы увидели друг друга только в госпитале. Я складываю руки на коленях, как примерная ученица. Мне некогда крутить романы, господин дознаватель. Я не за этим поступила в академию. Все это очень похвально, Наиля. Иронично говорит он, скептически ухмыляясь. Его реакция задевает меня за живое. Меня аж трясет от едва сдерживаемого гнева. «Да кто он, раздери его горгулья, такой? Что он вообще знает обо мне и моей жизни? По какому праву смеется надо мной?» «Видите ли, герцог Аризола, я не родилась с золотой ложкой во рту. Сдерживая негодование, говорю я. Моя жизнь не усыпана розами, и я не могу рассчитывать на хорошую должность по праву рождения». Лорд-дознаватель, кажется, даже не обижается, а заинтересованно слушает мою отповедь. Я ведь, по сути, обвинила его в том, что он получил свою должность благодаря связям. Мне не приходится даже рассчитывать на удачную партию при замужестве. Я усмехаюсь. Но меня это и не прельщает. Я должна закончить академию лучшей ученицей, чтобы получить распределение в хорошую клинику. «Кому должна?» — участливо спрашивает герцог и сбивает мой настрой. «Что, простите?» Глупо переспрашиваю я. «Я спрашиваю, кому вы должны?» — терпеливо повторяет лорд-дознаватель. «Вы не говорите «я хочу», а только «я должна». Он ставит меня в тупик. Это вопросы, не относящиеся к расследованию. Я настораживаюсь. Зачем он меня расспрашивает? А разве это имеет отношение к расследованию? Осторожно спрашиваю я. «Не знаю». Безмятежно пожимает плечами герцог. «Заметьте, Наиля, не я начал этот разговор». Молчу. собираюсь с мыслями. Что ответить на его вопрос? «Вы, моя милая», — говорит герцог, а я аж вскидываюсь. «Что за фамильярность? Да как он смеет так обращаться ко мне?» «Я не милая», — возмущенно перебиваю его я. «И уж тем более не ваша. Вы переходите границу дозволенного, герцог». «Хорошо, не моя, милая», — скрывая улыбку, повторяет герцог. Он откровенно смеется надо мной. От обиды слезы поступают к глазам. Он что, за дурочку меня держит? «Вы изо всех сил пытаетесь быть полезной своей семье». Герцог наступает на больную мозоль. «Всегда, когда речь заходит о моих родственниках, я занимаю круговую оборону». «Я знаю, что из всех Гуаритори только вы унаследовали целительский дар». Он говорит очевидные вещи. Я кивком подтверждаю его слова. «Среди ваших предков, Наиля, были маги жизни». «Откуда вы знаете?» Спрашиваю я машинально. «Работа такая, все про всех знать», — отвечает герцог любезно. «Я также знаю, что у вас нет способностей к магии жизни». «Нет. Чего мы только не пробовали, но магия не пробудилась». Грустно говорю я. Я и сама много чего делала, чтобы спровоцировать всплеск магии. «Как интересно. Чем же преподаватели вам помогали?» — интересуется герцог. «А я столько перечитала о магии жизни, чего только не перепробовала для того, чтобы выявить ее у себя. Я люблю поговорить о ней. Тогда для меня не останется непокоренных вершин. Любая должность на выбор. Любые возможности. Любые деньги. Магов жизни в Империи нет». «Преподаватели помогали развивать целительский дар», — отмахиваюсь я. «Я сама перечитала все книги в библиотеке Академии, которые могли мне помочь». «А в городской библиотеке? В императорской?» — участливо спрашивает герцог. Мой допрос перетек в дружескую беседу. «И там тоже». Машу я рукой. «Везде одно и то же». Он внимательно слушает и сочувствующе поддакивает. «Что же, Наиля, мне очень интересно, что вы откопали. Империи необходим маг жизни». «Либо магия проявляется с рождения, либо ее провоцируют смертельные случаи». Увлеклась я. «И что же вы предприняли, чтобы найти смертельные случаи, раз держали дистанцию со студентами боевого факультета?» У меня невольно вырывается писк, больше похожий на стон. Я закрываю ладошкой рот, но поздно. Лорд-дознаватель не зря ест свой хлеб. Он меня поймал на слове.